Глава 8. 18 июля 1989 года, свой день рождения, Кику встретил в Токио. Как ни уговаривал его Куваяма возвращаться на остров заброшенных шахт, он не согласился. В крематории Куваяма со слезами передал ему кусочек кости Кадзую. «Если не хочешь возвращаться, возьми хотя бы это», сказал Куваяма и передал ему обломок кости Кадзую размером с большой палец, завернутый в белый платок. «Если встретишь Хаси, покажи ему это». Кику зашил кость в карман. Мальчик поставил перед собой цель. Каждый день он ходил по большим книжным магазинам, брал с полок разные словари и искал. Он искал значение слова «датура». Сначала он перелистал десяток энциклопедий. «Если слова нет в энциклопедии, где его можно найти?» — спросил он у продавца. «Вас интересует слово из какой-то узкой области?» — переспросил продавец и показал, где стоят словари специальных терминов, четко разделенные по областям знания. Продавец посоветовал начать поиск с указателей самых больших и толстых словарей. Кику начал с философии и психологии, затем перешел к юриспруденции, медицине и механике. Целый день он провел за этим занятием, выписывая похожие слова в блокнот. Датура – небольшой рыбацкий поселок на южном берегу Черного моря, известный промыслом черной икры. Около 90% жителей заняты в икорном производстве. Известен тем, что здесь иногда рождаются младенцы с черными ногтями. Датурные полипы – яйцевидная опухоль на слизистой оболочке ноздри, главной причиной которой являются хронические воспаления, другое название – ноздревая спора. Датурс и братья – компания-производитель центрифуг, добившаяся значительных результатов в исследовании почв в рамках американского проекта «Аполло». Штаб-квартира компании расположена в городе Арингтон, штат Вирджиния. Датурс Маршалл – английский художник-баталист. Средний сын мастера пиротехника из пригорода Лондона. С юных лет самостоятельно обучался реалистической живописи, писал темперой и, оказавшись в армии, взялся за батальные сцены. Погиб во время восстания на Цейлоне, написал около 2000 полотен. Датуруа – вокальное произведение неизвестного композитора, стихи которому написаны на латыни и немецком, классический пример полифонического вокала. Кику – с увлечением листал словари. «Какое слово вы ищете?» — спросил его продавец. Кику ответил. «Датура. Но я не знаю, на каком оно языке». Продавец снял с полки огромный словарь, чуть ли не в половину роста самого продавца, и с трудом открыл оглавление на букве «Д». Он перелистывал страницы и водил пальцем по строчкам, пока не воскликнул. «Наверное, датура — название растения дурмана белого, из того же семейства, что и баклажаны». Кику был разочарован. Заклинание, которое следует произносить в те моменты, когда хочется убить и разрушить все вокруг, это название какого-то баклажана. Продавец вытащил из кармана очки. «Подождите, здесь еще что-то добавлено мелким шрифтом. У меня зрение плохое». «Ага, напечатано, что это яд». «Яд?» Кику поднял голову. «Дурман белый, другое название китигайнасуби, содержит алкалоиды, ядовитое растение, вызывающее видение, галлюцинации, потерю реальности, утрату контроля над собой. В центральной части Южной Америки называется барачеро и выращивается в больших количествах. Ценное медицинское сырье для таких алкалоидов, как атропин и скополамин». «Не очень понятно», — сказал Кику. «Если это яд, то...» — прошептал продавец и достал из коробки тоненькую книжку в зеленой обложке. На обложке было написано «Справочник медицинских препаратов, применяемых при психических расстройствах». Продавец посмотрел по оглавлению и закричал. «Датура! Есть!» Габниадит — антидепрессант, разработанный в США в 1984 году. Возросшее количество пациентов, страдающих депрессией и применявших стимулирующие препараты типа ипрониадида, требовало более сильных лекарств. Препарат третьего поколения, последовавший за антидепрессантом, ингибитором МАО. Был разработан в строжайшем секрете и выпущен под названием «габаниадид». Успеху разработки способствовала группа производителей фармацевтической продукции разных стран, которая не разглашала входившие в препарат компоненты. Габаниадид, который выпустили на рынок, сильный психологический стимулятор, не влияющий на внутренние органы и не вызывающий зависимости, стал очень активно продаваться. Через полгода был обнаружен прискорбный побочный эффект. Английские медицинские круги пришли к выводу, что при применении этого препарата в больших количествах у пациентов наблюдается утрата контроля над собой и рост агрессивности. У американской промышленной группы потребовали раскрыть состав препарата, однако, защищая коммерческую тайну, группа проигнорировала это требование. После того, как в Америке были зафиксированы три убийства, которые совершили принимавшие препарат пациенты, в верхней палате английского парламента состоялись открытые слушания. Было выдвинуто предположение, что все три убийцы утратили контроль над реальностью вследствие передозировки. Английский психотерапевт профессор Голдман добивался у промышленной группы разъяснения по одному вопросу. На открытых слушаниях профессор настаивал на том, что главной составляющей габаниадида является психотропный препарат датура. Подозрения об этом возникли с момента появления препарата на рынке. Профессор Голдман представил промышленной группе свои отчеты о 78 экспериментах с применением раствора датуры на крысах, а также об инъекциях крысам больших доз габаниадида, в результате которых наблюдались идентичные реакции. Крысы проявляли агрессивность, не свойственную им в обычном состоянии, и нападали на сородичей. После того, как промышленная группа признала, что одним из компонентов препарата был датура, габаниадид был немедленно изъят из продажи. За незаконное распространение препарата был арестован глава дивизиона психотропного оружия американских военно-морских сил. «Выходит, датура — это психотропное оружие?» — сказал продавец и захлопнул книгу. Кику купил справочник медицинских препаратов, применяемых при психических расстройствах. Продавец выделил красным карандашом то место, в котором речь шла о габаниадиде. Прижав к себе книжку, Кику пробирался сквозь толпу на улице. На девятый день после смерти Кадзуё, на седьмой день после возвращения Куваямы на остров, у него закончились деньги. Кику съехал из гостиницы, как-нибудь образуется, подумал он. Когда он видел в витринах полные еды холодильники, от которых поднимался пар, у него возникала иллюзия того, что в этом городе невозможно голодать. Город напоминал схему организма человека, висевшую в школьном классе по кулинарии. Человеческое тело было изображено в виде города, легкие – электростанция, пищеварительные органы, официальные учреждения и магазины, дыхательное горло, линии электропередачи, кровеносные сосуды – дороги, клетки – жители, рот, порт, язык – взлетно-посадочная полоса. Кику поднялся на пешеходный мост над дорогой. Токио был покрыт дымкой. Насколько хватало взгляда, тянулись квадратные бетонные плиты. 13 высотных зданий стояли прямо перед ним. Словно и не здания, а башни. На оконных стеклах бликовало солнце, каждое здание казалось большим, светящимся прожектором. Кику направился к ним. «Скоро эти башни станут прибежищем для диких собак», — прошептал он. Кику шел уже довольно долго, но расстояние до башен так и не сократилось. Они были все такими же огромными, и, как и прежде, казалось, что они совсем рядом. Дорога стала сужаться, над торговой улицей витал запах еды. На проезжей части было много людей, образовалась пробка из машин. Одна машина чуть не сбила ребенка. Женщина, должно быть его мать, кричала на водителя. Машины не могли двигаться вперед и гудели. Не обращая внимания на возмущение женщины, водитель поехал дальше. Бронясь, она прошла несколько шагов за машиной, и тут из ее пакета с продуктами покатились лимоны. Машины одна за другой давили лимоны. Улицу заполнил кислый запах. Кику бережно держал в руках книгу и размышлял о том, что датура — это очень здорово. Он махнул рукой, словно собирался бросить книгу в толпу. «Бах! Бабах!» Озвучил он свое действие. Женщина раздраженно собирала раздавленные лимоны, а потом ударила ребенка по щеке. Ребенок расплакался. Высотные здания исчезли из вида. Направление было по-прежнему верное. Узенькую улочку с двух сторон зажали постройки, загораживавшие обзор. Наверняка на безлюдной улице, на острове, по вечерам тоже когда-то было оживленно, подумал Кику. Куваяма часто рассказывал, как после закрытия шахт, когда шахтеры один за другим покидали остров, мясник стал по дешевке распродавать мороженое мясо, и они ежедневно ели скияки. Примечание. Блюдо из мяса, овощей и соевого творога. Конец примечания. Все равно мясо осталось, потом его сожрали собаки. Мясник уехал с острова, оставив много баранины, которую так и не смог продать. Мясо начало тухнуть, и вскоре весь остров покрыла страшная вонь. С этим городом будет, наверное, то же самое. Небоскребы вновь появились в поле его зрения, неожиданно и совсем близко. Чтобы увидеть верхушку, пришлось задрать голову так, что заболела шея. Здания были в сотню раз больше многоэтажных домов шахтеров. В оконных стеклах отражалось солнце. Кику подошел еще ближе. Громада небоскребов заняла все поле зрения. Темнело. В окнах зажигался свет. Окна загорались одно за другим, и разделенная на ровные квадраты картина начала исчезать. Башни вот-вот разрастутся и проглотят Кику. У него закружилась голова. Башни говорили ему: «Раздавить тебя — дело нехитрое». Кику дотронулся до стены одного из зданий. Лучи солнца до последнего момента падали на стену, поэтому она до сих пор была горячей, однако тепло стен было неприятным. Кику обошел вокруг высотных башен в поисках проволочного ограждения. Когда он покидал утром гостиницу, чернокожая проститутка, с которой он не расталкивался, рассказала ему о нем. «Есть в городе район, огражденный колючей проволокой. Называется Ядовитый остров. Внутри Ядовитого острова есть рынок. На нем можно купить все, что угодно. От котенка до престарелого педика. Ну и, конечно, разные транквилизаторы. Так что, если ищешь таблетки, сходи туда. А найти это место очень просто. Мужчины с бледными лицами продадут тебе там все, что угодно», — сказала она. Основание башни было украшено. На входе в гостиницу, увешанную флагами, стояли вращающиеся двери, которые к тому же светились. Вестибюль был из красного кирпича с орнаментом, напоминающим раскаленное железо, которое облили водой. Башня походила на герметичную банку из дюраля, а ее стенки почти неслышно бились насекомые. Каждая капля фонтана светилась разными цветами. Проходя между небоскребами, Кику вдруг почувствовал присутствие чего-то постороннего. Влажный неподвижный воздух, просочившийся сквозь трещины в бетоне. Быть может, с обратной стороны башни есть тоннель, ведущий в заброшенный парк? Кику бросился бежать. Он перебежал дорогу и пересек пустырь, на котором громоздились строительные материалы. Там, где заканчивались уличные фонари, ярко горел десяток параллельных лучей. Густая трава и проволочная ограда. Из-за ограды доносился знакомый запах. Запах заброшенного парка. «Здесь мир диких собак», — подумал Кику. «А в его центре находится рынок. Попробую достать габониадит», — решил Кику. «А может, найду здесь Хаси? Если бы Хаси, как и я, пришел сюда, почувствовав запах заброшенного парка, он наверняка перелез бы через проволочную ограду. Мы ведь 12 лет росли в этом запахе. Хаси непременно там, за оградой». Кику прикинул ее высоту. 4 метра. «Мне по силам», — решил он. Кику обратился в администрацию Федерации легкой атлетики среди юниоров. «Я хотел бы продолжить тренировки, чтобы принять участие в чемпионате», — соврал он. Он взял на прокат фибергласовый шест, более мягкий и пружинищий, чем тот, с которым обычно прыгал. В парке Йо-Йоги, где была оборудована площадка с искусственной травой, он прыгал с короткого разбега и учился приземляться не на спину, а на ноги. Он убрал резиновый коврик для приземления, опустил планку пониже и продолжил тренировки. Днем на спортивную площадку пришла группа мужчин с телекамерами. Они сказали, что снимают рекламный ролик кроссовок. Один из сотрудников Федерации легкой атлетики попросил Кику сняться в этом ролике в качестве фона. «Тебе не нужно ничего изображать, просто тренируйся, как обычно, вот и все». Девушка в белом платье невесты поднимала подол. На ее ногах были спортивные кроссовки. Она улыбалась на фоне взлетающего в воздух Кику. Был ясный день, но, несмотря на это, взревел генератор и включили прожекторы. Когда Кику видел днем электрический свет, у него портилось настроение. Невеста раз за разом повторяла одни и те же движения и слова. В воздух взлетают самолеты и дирижабли, вертолеты и планеры, птицы, бабочки, золотистые насекомые. а вместе с ними юные невесты в кроссовках от Hermans Hermits. После чего она поднимала до колена подол платья и улыбалась. Отношение девушки к тому, что она делает, было несерьезным. Она ничуть не стеснялась, но было видно, насколько ей все представляется глупым. Солнце скрылось за облаком, устроили перерыв, девушка в белом платье подошла к Кику. «Жара!» Кику подумал, какие у нее большие глаза. Увидев ее, стоящей на газоне, он вспомнил одну картину. В самом центре серого пустынного пейзажа стояла девочка в свадебном платье. Картина называлась «Грустная невеста». «Послушай, дай мне немного молока, но только так, чтобы никто не видел». Грустная невеста указала на пакет с молоком, из которого пил Кику. В таком длинном платье, наверное, жарко и в горле пересохло. «Они не дают мне пить. Говорят, живот будет торчать». Невеста сделала вид, будто присела на корточки, чтобы поболтать с Кику, а сама тем временем сделала большой глоток. Молоко потекло по уголкам накрашенных губ. Наблюдая за тем, как колышется ее горло при глотках, Кику подумал: «Красиво». Изгиб горла, по которому текло молоко, был и правда красивым. «Тебе нравится прыгать шестом?» — спросила она, вытирая губы и в упор, глядя на мальчика. «Почему она об этом спрашивает?» Солнце светило прямо в глаза, Кику опустил взгляд на траву. «А мне нравятся прыжки с шестом». «Я люблю само ощущение полета». «С детства?» «С детства». «Когда об этом мечтают, становятся летчиками. Правда, чтобы стать летчиком, голова должна здорово соображать. Хотя, лично я ненавижу, когда говорят, что если хочешь чего-то добиться, непременно нужно быть сверхумным». Молодой мужчина из съемочной группы громко крикнул грустной невесте, чтобы она вошла в тень, иначе кожа обгорит на солнце. Невеста, не сказав ни слова, открыла зонтик, который держала в левой руке. «Суетливые ребята». «Ты тоже так думаешь?» «Не люблю, когда включают днем свет». «Ты тоже так думаешь?» «Когда я такое вижу, мне хочется, чтобы все умерли. Чтобы вообще никого не осталось». Грустная невеста посмотрела на Кику широко открытыми глазами. «Я такой роман читала. Однажды солнце стало увеличиваться, и на земле становилось все жарче и жарче. Что Токио, что Париж, везде такая же жара, как на Таити. И все стали переселяться в холодные края». «На Хоккайдо?» «Да нет, на Северный и на Южный полюс. Хоккайдо стал тропиками». «А Токио?» «Токио превратился в болото». «Почему в болото?» «Льды Южного полюса растаяли, уровень океана поднялся, и все время лили дожди». «Неплохо». «А в превратившемся в болото Токио остались мужчина и женщина, которые любили друг друга». «Так жарко ведь, тропики. А что они делали в Токио?» «Пили пиво». На носу и верхней губе грустной невесты выступили капельки пота. Время от времени она прикладывала платок, вытирая пот, чтобы косметика не поплыла. Кожа у нее тонкая, просвечивает голубые сосуды на веках. Голубые линии в сочетании с тенями для глаз рождали причудливый узор. Рассматривая его, Кику чувствовал, как колотится сердце. Ему казалось, что если воткнуть в ее грудь тончайшую иглу, туго натянутая кожа лопнет, красивый узор век поглотит все в себя, и она в момент исчезнет. «Когда у тебя соревнования? Я приду поболеть». «Я не выступаю на соревнованиях». «Только тренируешься?» «Не совсем так, но на соревнованиях не выступаю». «Жаль. Хотела за тебя поболеть». «Хочешь посмотреть, как я буду прыгать?» «Хочу». «Приходи сегодня ночью. Буду ждать тебя между небоскребами. Сумитомо и Гаико Кусогин. Сегодня я перепрыгну через проволочное ограждение». «Ночью?» «Остановишь меня?» «Приду посмотреть». Молодой мужчина из съемочной группы опять позвал невесту. Ей должны были поправить прическу. Кику встал и спросил имя невесты. Она, подхватив подол, покрутилась и сказала: «Анемоне». Кику проверил метки на стойке, которые сделал заранее. Он долго и тщательно прикидывал расстояние между самым высоким местом колючей проволоки и воткнутым в землю шестом. Определив расстояние, вырыл яму глубиной в 20 сантиметров и засыпал песком. Именно в эту точку он воткнет шест, когда будет прыгать. Когда втыкаешь шест в песок, толчок получается мягким. От ямы перпендикулярно ограде протянул веревку и встал на нее. Получился прямоугольный треугольник, одной из сторон которого был шест, другой — веревка, а третий — он сам, вытянувший вверх руки. Там, где стояли его ноги, будет точка, от которой он оттолкнется. От нее он стал считать шаги, ступая по веревке. Четное число шагов — каждые два шага нужно считать за один. На старте и точке толчка он положил белые камешки и убрал веревку. Закончив приготовление, Кику подошел к анемоне, стоявшей в густой тени дерева. На шее у анемоны висел полироид. «Хочу щелкнуть, когда ты прыгнешь. Я, когда знакомлюсь с новыми людьми, делаю на память их фотографии». Кику подумал о том, что с тех пор, как он в Токио, только она сдержала данное слово. Когда Кику сказал ей, что перепрыгнет через колючую проволоку ядовитого острова, она попыталась его остановить. Анемона волновалась и говорила очень быстро, так что он не все понял, но услышал про какие-то дыры на лице, которые возникают от заражения ядом. Еще она сказала, что его сожгут из огнемета, если обнаружат, что он пробрался внутрь. Анемона заявила, что знает лаз, о котором узнала от мальчика с хлорными язвами на лице, и показала место, но лаз успели уже залатать новой проволокой. Косметики на Анемоне не было. На джинсы она надела красный лакированный пояс, на блузке была изображена китайская утка. Патруль проходил уже трижды, каждый раз они прижимались друг к другу и прятались в тени. Во второй раз Кику прислонил свою ладонь к рту Анемоне, когда она хотела что-то сказать. Когда он отнял ладонь, на щеках Анемоны остались красноватые следы от пальцев. Они до сих пор не исчезли. «Кику, а у меня крокодил живет». Каждый раз, когда на ее лицо падал свет фар, Кику смотрел на нее. Красноватые пятна становились все бледнее, словно впитывались внутрь кожи. Длинные тени от густых ветвей качались, время от времени скрывая глаза Анемоны. Кику подумал, она красивая, но стоит только закрыть глаза, как тотчас же забудется. «Его зовут Гариба. Что скажешь?» «О чем я должен сказать?» «О том, что я держу крокодила?» «Все животные занятные, только хлопот с ними много». «Очень большой», — Анемона шептала, сложив губки. Ветер доносил до его ушей шепот вместе с запахом мыла. «Крокодил, говоришь?» «Я как-то видел крокодила в зоопарке, он не показался мне особенно смышленым». «Приходи посмотреть, почувствуешь себя, как в тропических джунглях». Кику хотел сказать, что уже чувствует. Ему уже жарко, и так бьется сердце, словно он в джунглях. «Когда закончишь с делами, милости просим». «Сегодня не получится». «Есть такое саке, называется «Ночь в царстве крокодилов». «Сегодня никак». «Когда сможешь, как только надумаешь». «Сразу и приходи». Отчего же ему так тяжело дышать? Кику уже долго об этом думал. С того момента, как он дотронулся до ее щек, его охватило чувство, что он совершил что-то жестокое. Щеки были прохладные и мягкие. Интересно, а какова их изнанка? Наверное, тоже прохладная и гладкая. Гладкий изгиб, чуть выдающийся вперед верхние губы Анемоны, кончика подбородка, горло, шеи был освещен зданиями, бросавшими свет за ее спиной. Лишь контуры лица четко вырисовывались, как это было и с маленьким островком, неподалеку от острова, на котором они жили, когда с наступлением сумерек его с той стороны освещал маяк. Контур менялся всякий раз, когда Анемона шептала, вздыхала, улыбалась. Кику еще раз протянул ладонь и прикоснулся к ее щеке. Он обвел пальцем красные следы. «Приходи посмотреть на крокодила, когда захочешь. Просто позвони». «Ладно, мне пора», — сказал Кику и поднялся. Он достал спрятанный шест. «Как красиво. Как будто лазерный луч», — сказала Анемона, глядя на длинный серебристый полупрозрачный шест. «Удачи тебе в прыжке. Я снимаю». Кику стал разминаться. Он помассировал голени, пробежался несколько раз туда-обратно и, наконец, взглянув на вершину колючей проволоки, встал на стартовую точку. Анемона приготовила полироид. Кику побежал, наклоняя вперед корпус еще сильнее, чем бегуны на короткую дистанцию. Он нарисовал в уме себя, летящего в воздухе, пересекающего в небе планку. Выбрав длину шага, он ускорился. Наконец сделал последний шаг перед толчком и воткнул шест в песок. Кику резко оттолкнулся от земли. Шест изогнулся. Внезапно раздался свисток. «Стой!» — закричали ему. Сюда бежали двое патрульных. Один из них выстрелил в воздух. Тело Кику, которое вот-вот должно было преодолеть ограждение, качнулось. Левой рукой он отпустил шест, его туловище, потеряв равновесие, накренилось. Кику увидел, как на него надвигаются огромные шипы колючей проволоки. Он попытался изменить траекторию, но острый, как нож, шип проткнул ему щеку возле рта. Чтобы не порвать щеку, он бессознательно схватился за колючую проволоку руками и повис на ограждении. «Вот мерзавцы, такой чистый прыжок, и помешали!» Потянувшись на руках, он вытащил шип из щеки. Внизу стоял патрульный в шлеме и держал пистолет. Рот Кику наполнился кровью. Он языком пытался придавить рану, но язык затек и не двигался. «Не смей бежать! Побежишь, буду стрелять! Спускайся сюда!» — сказал низким голосом патрульный, светя вокруг фонариком. Прожектор испускал косой луч света. Кику посмотрел на выглянувшую из-за дерева анемоны. Она нажала затвор фотоаппарата. «Странная девчонка», — подумал Кику и рассмеялся. Патрульные в белых защитных костюмах почему-то рассердились. Возможно, их разозлило то, что Кику смеется. «Эта сволочь плевать на нас хотела, а ведь у нас есть право открыть огонь. Давай его пристрелим». Им, кажется, не терпелось пристрелить человека. Скучно стало ходить возле колючей проволоки. Один с явным удовольствием вскинул оружие. Когда он, со смехом поправив шлем, прицелился в голову Кику, в луче прожектора возникла другая рука с пистолетом странной формы. И в тот момент, когда это заметили патрульные, раздался выстрел. Из толстого ствола вылетела шрапнель. На белой защитной одежде патрульных появились крохотные дырочки, и оба упали на землю. Кику с удивлением обернулся. Ему махал низкорослый парень с темной кожей и без передних зубов. Ствол, который он сжимал в руках, еще дымился. «Будешь долго висеть так, сожгут тебя! Давай сюда, спортсмен!» Кику спрыгнул с колючей проволоки. На выстрелы уже мчался бронированный джип. Анемоне помахала рукой и исчезла. Убедившись в этом, Кику поспешил за беззубым парнем. Когда они вышли из луча прожектора, беззубый остановился и указал на дом с низкой крышей. К ним приближался юноша с длинными волосами. Это был Хаси.